Когда пыль и дым немного рассеялись, я увидел результат этого столкновения. Песчаная тюрьма Шукаку была разрушена, рассеяна по всей камере мелкими, дымящимися осколками спекшегося песка. Сам Шукаку, вернее, его частичное воплощение, выглядел ужасно. Его песчаная форма была разорвана во многих местах, из этих ран сочилась чистая, нестабильная чакра Биджу. Единственный хвост был почти полностью оторван, а проклятые печати на его теле потускнели, их фиолетовое свечение стало прерывистым. «Не может быть!» – прохрипел Шукаку. Его голос был полон шока и неверия. «Как какой-то человечишка смог противостоять моей силе старик Бунпуку внутри этого песчаного кошмара?» Казалось, был на грани потери сознания. Его тело безвольно обмякло, голова свесилась на грудь. «Он ослаблен», – проанализировал я, превозмогая боль. Моя атака нарушила его контроль над бжетоном и нанесла серьезный урон его чакроформе. Сейчас – лучший момент для решающего удара. Нужно целиться в джинчурики. Я понимал, что бесконечно сражаться с Биджу, даже ослабленным, я не смогу. Мои резервы тоже были не безграничны. Собрав остатки сил, я рванулся вперед. Шукаку, увидев мое движение, попытался снова атаковать, выбросив несколько бесформенных песчаных щупалец, но они были медленными, лишенными былой мощи. Я легко уклонился от них. Рантон, черное копье Чидари. В моей руке снова вспыхнула черная молния, но на этот раз я сконцентрировал ее в длинное, тонкое и невероятно острое копье. Моя цель – сердце старика Бунпуку, скрытое за слоями поврежденного, но все еще защищающего его песка. Я почувствовал, как острие Рантон Чидари копья вошло во что-то мягкое. Старик Бунпуку дернулся, его глаза на мгновение распахнулись, в них не было боли, лишь какое-то странное, печальное умиротворение. Он посмотрел на меня, и его губы шевельнулись, произнося что-то беззвучное. Затем его тело обмякло. В тот же миг песчаная форма Шукаку вокруг него начала стремительно рассыпаться. Раздался его последний, полный ярости и отчаяния вопль, который эхом прокатился по разрушающейся тюрьме и затих. Ненавижу, гигантская фигура Тануки из песка рассыпалась в прах, но чакра Биджу не просто рассеялась. Она взметнулась плотным, ревущим вихрем над телом старика. Но Бунпуку, даже на пороге смерти, не был сломлен. Собрав последние крупицы жизненной силы и чакры, он из последних сил сложил сложную серию печатей. Его руки, покрытые татуировками принять, укиру и сердце, какара, слабо засветились. «Даже если я умру, ты не получишь свободу так легко, Шукаку», – прошептал он, его голос был едва слышен. «Фуиндзюцу, печать духовного сосуда». Из складок его монашеской робы выпал небольшой, невзрачный глиняный чайник. Повинуясь воле Бунпуку, вихрь чакры Шукаку с яростным ревом начал втягиваться в этот чайник, словно в бездонную воронку. Древний артефакт, специально подготовленный для этой цели. Шукаку сопротивлялся, издавая оглушительные вопли, но сила запечатывающей техники старого мастера, подкрепленная его предсмертной волей, была непреклонна. Через несколько мучительных мгновений все было кончено. Чайник несколько раз дернулся, из его носика вырвалось последнее облачко песка, а затем он со стуком упал на пол рядом с бездыханным телом Бунпуку. На поверхности чайника проступили сложные узоры печатей. Однохвостый Шукаку был запечатан. Я стоял, тяжело дыша, глядя на тело Бунпуку и лежащий рядом чайник. Миссия выполнена. И даже более эффективно, чем я ожидал. Запечатанный Биджу – это гораздо ценнее, чем просто труп джинчурики. Обито будет доволен. Самихада вибрировала в моей руке. Она успела поглотить значительную часть вырвавшейся чакры Шукаку до того, как он был полностью запечатан. Я чувствовал, как мои собственные силы восстанавливаются с невероятной скоростью, раны затягиваются, усталость отступает. Это было пьянящее ощущение. Сила Биджу, она была сладка, но расслабляться было нельзя. Вся эта битва не могла остаться незамеченной. Обрушение части тюрьмы, выбросы чакры такого масштаба. Сунагакури уже должна была поднять тревогу. И действительно, я услышал отдаленные крики, звуки шагов, приближающиеся сирены. «Пора уходить», — решил я. Я быстро подобрал чайник с запечатанным Шукаку, он был удивительно легким, и закрепил его на поясе. Тело Бунпуку я оставил, оно больше не имело значения. Я оглядел разрушенную камеру. Отсюда нужно было выбираться, и как можно скорее. Путь через вентиляцию был уже небезопасен, Скорее всего, все выходы из тюрьмы сейчас будут перекрыты. Но взрыв от столкновения моего Рантона и Джитана Шукаку проделал несколько новых проходов в стенах, ведущих в другие, еще более древние туннели под тюрьмой. Возможно, это мой шанс. Я выбрал самый широкий пролом и шагнул во тьму, оставив позади место своей кровавой победы. Адреналин все еще бушевал в крови, но разум оставался холодным. Одна задача выполнена. Теперь предстояла другая, не менее сложная, выбраться из Сунагакури живым, да еще и с таким ценным грузом. И в тот момент, когда я уже углубился в темные туннели, я почувствовал это. Мощные всплески чакры на поверхности. Очень знакомые всплески. Золотой песок, раса. Он вернулся. И, похоже, очень вовремя для них. Или очень не вовремя для меня. Похоже, мой уход из этой деревни будет гораздо интереснее, чем я предполагал. Глава 68. Гнев Казекаге. Расчет убийцы. Первая схватка. Разрушенная подземная тюрьма Сунагакури и ее окрестности. Ночь. Я выскользнул из пролома в стене, ведущего из разрушенных подземных туннелей на поверхность, как тень. В руках простой глиняный чайник, внутри которого теперь билась ярость однохвостого биджу. Воздух был наполнен пылью, запахом озона от моих техник Рантона и едва уловимым, но характерным металлическим привкусом золотого песка. Катастрофа, учиненная внизу, не могла остаться незамеченной. Крики шиноби Суны, звуки сирены торопливых шагов уже доносились со всех сторон. Нужно было убираться, и как можно быстрее. Но я не успел сделать и нескольких шагов, как земля передо мной вздыбилась. Гигантская волна золотого песка, сверкающего даже в тусклом свете редких уцелевших фонарей, преградила мне путь, а затем из этого золотого вихря сформировалась фигура. Высокая, облаченная в белые одежды Казекаге, его лицо скрыто тенью широкополой шляпы, но ярость, исходящая от него, была почти осязаема. Раса. Четвертый Казекаге. Он вернулся. И, судя по всему, он уже знал или догадывался, кто стоит за разрушениями в его деревне. Его появление здесь, так быстро, означало, что диверсия мечников тумана на границе либо провалилась раньше времени, либо он раскусил их замысел. Я заметил свежие порезы на его руках и лице, его дыхание было тяжелым, он явно был измотан предыдущей битвой. «Так это ты, крыса из тумана», голос расы был тих, но в нем клокотала такая ярость, что сам воздух, казалось, дрожал. Золотой песок вокруг него завихрился, принимая форму острых шипов, нацеленных на меня. «Ты посмела сквернить нашу деревню, напасть на нашего джинчурики. Ты заплатишь за это своей жизнью. И за каждого шиноби, павшего от рук твоих ублюдков на границе». «Похоже, он уже в курсе событий на границе», — подумал я, холодно оценивая противника. «И он ранен. Не сильно, но его чакра явно не на пике после битвы с мечниками и стремительного возвращения сюда. Но это все еще Каге. Опасный, разъяренный Каге. Казекаге сама». На моем лице появилась легкая, издевательская усмешка. Не ожидал такой теплой встречи. Я уж думал, вы заняты более важными делами на границе, отбиваясь от моих коллег. Мои слова явно подлили масла в огонь. Золотой песок вокруг расы взметнулся еще яростнее. «Ты ответишь за все, щенок!» — взревел он. «Золотой песок. Погребение тысячи игл. Мириады тонких, острых игл из чистого золота сорвались с его рук, устремляясь ко мне со всех сторон, не оставляя пути к отступлению. Я отреагировал мгновенно. Рантон, непроницаемый грозовой купол, черная сфера из молнии и воды окутала меня, встречая золотой шквал. Иглы с визгом врезались в мой барьер, некоторые отскакивали, другие проходили насквозь, но теряли свою убойную силу, оставляя на моем теле лишь неглубокие царапины. Купол продержался несколько секунд, а затем с треском рассеялся. Но этого хватило, чтобы я успел оценить мощь атаки и подготовить контрвыпад. Самихода. Мой меч сорвался со спины, его бинты разлетелись, обнажая чешуйчатую, живую плоть. Он радостно заурчал, почуяв новую порцию могущественной чакры, чакры Каге. Раса не стал ждать. Следующая атака была еще мощнее. Золотой песок. Волна разрушения. Гигантская волна золотого песка, высотой с трехэтажный дом, обрушилась на меня, сметая все на своем пути. Я отпрыгнул назад, одновременно выставляя перед собой самиходу. Меч с жадностью впился в атакующую волну, поглощая часть ее чакры, но основная масса песка все же отбросила меня на несколько метров, я с трудом удержался на ногах. Удар был такой силы, что чайник с запечатанным шукаку, закрепленный у меня на поясе, опасно качнулся. Я инстинктивно прикрыл его рукой. Он силен, даже будучи раненым и уставшим. Я стиснул зубы. Прямое столкновение с его техниками – не лучшая идея. Нужно использовать скорость и его собственную ярость против него. И этот чайник он мешает. «Сражаешься отчаянно, Казекаге!» – крикнул я, уворачиваясь от новой серии золотых копий и одновременно пытаясь найти более безопасное место для чайника, возможно, закрепив его плотнее или даже на мгновение отбросив в сторону под прикрытием обломков. «Похоже, мои коллеги на границе действительно доставили тебе немало хлопот. Раз ты так спешил вернуться, интересно, сколько из них еще стоят на ногах, и сколько твоих людей полегло там, в песках?» Я намеренно пытался вывести его из себя, заставить его совершать ошибки. «Разъяренный противник, предсказуемый противник, заткнись, мразь!» Лицо Расы исказилось от гнева. Он вспомнил растерзанные тела своих джоунинов, гибель Генра, отчаяние Ринджи. «Ты не имеешь права даже упоминать их. Я лично отправлю тебя к ним. Золотой песок, небесная кара». Над моей головой сформировался гигантский кулак из золотого песка, готовый обрушиться и раздавить меня. «Слишком медленно, Казекаге». Я использовал рантон, лазерные лучи, посылая несколько тонких, но невероятно быстрых разрядов черной молнии в песчаный кулак. Лучи прошили его насквозь, нарушая его структуру, и кулак рассыпался, не достигнув цели. Золотая пыль осыпалась вокруг. «Ты, Раса, был поражен скоростью и точностью моей техники. Он не ожидал такого уровня от столь юного шиноби, даже если это был мечник тумана. Я говорил, Казекаге, ты слишком предсказуем». Я воспользовался его замешательством и рванулся вперед, сокращая дистанцию. Самихода в моей руке пела от предвкушения. Раса тут же отреагировал, выставляя перед собой плотный щит из золотого песка. Мой меч с силой врезался в него. Раздался скрежет, золотые частицы посыпались на землю, а Самихода, казалось, с наслаждением впитывала чакру, которой был пропитан щит. «Моя чакра!» Раса почувствовал это, его глаза расширились от удивления и ярости. «Этот меч он поглощает чакру. Ты только сейчас это заметил?» Я усмехнулся, усиливая нажим. Щит начал трескаться. Самихода всегда голодна, а чакра Каге, для нее настоящий деликатес. Раса отступил на шаг, разрывая контакт, и тут же перешел в контратаку. Его золотой песок превратился в десятки гибких щупалец, которые со всех сторон устремились ко мне, пытаясь схватить, опутать, раздавить. Я двигался между ними, как танцор, уклоняясь, отбивая некоторые самиходы, разрубая другие короткими вспышками рантон-чидари. Это было опасно, щупальца были быстрыми и сильными, одно из них все же сумело обвиться вокруг моей ноги, с силой дернув меня на землю. Я почувствовал острую боль в лодыжке, но тут же перекатился, разрубая песчаное щупальце самиходы, и вскочил на ноги. Попался, щенок. Раса не упустил момента, и новая волна золотого песка обрушилась на меня. Я выставил блок самиходы, но удар был слишком силен. Меня отбросило на несколько метров, я врезался спиной в полуразрушенную стену. Боль пронзила все тело, во рту появился привкус крови. Чайник с Шукаку больно ударил меня по бедру. «Теперь тебе не уйти». Раса наступал, его золотой песок клубился вокруг, готовый к финальному удару. «Ты ответишь за все свои злодеяния». Он был ранен, он был уставшим, но он был Казекаге, и его ярость придавала ему сил. Я поднялся, сплюнув кровь. Боль в лодыжке была сильной, спина горела огнем. Я тоже был измотан после битвы с Шукаку, но сдаваться я не собирался. «Ты слишком много говоришь, Казекаге», я оскалился, и в моих глазах блеснул холодный, хищный огонь. Настоящие убийцы действуют молча. Я снова бросился на него, игнорируя боль. Самихода в моей руке выла от ярости и голода. Чайник на поясе, казалось, стал тяжелее, напоминая о главной цели моей миссии. Этот бой был лишь досадной помехой на пути к ней, но помехой, которую нужно было устранить, или, по крайней мере, обойти. Сражение разгорелось с новой силой. Золотой песок Расы сталкивался с черными молниями моего рантона. Самихода пыталась пробиться сквозь его защиту, чтобы насытиться его чакрой. Мы оба были на пределе, оба изранены, но никто не хотел уступать. Воздух вокруг нас потрескивал от высвобождаемой энергии, земля дрожала от наших ударов, руины вокруг превращались в пыль. Это была битва не на жизнь, а на смерть, и ее исход был еще далеко не ясен. Глава 69. Песок сквозь пальцы. Искусство отступления. Я с трудом поднялся на ноги, отряхиваясь от каменной крошки. Стена, в которую меня впечатал Раса, треснула, но выдержала. Боль пронзала спину и лодыжку, каждый вдох отдавался тупой болью в ребрах. Чайник с запечатанным шукаку на поясе неприятно давил, напоминая о главной цели и одновременно стесняя движение. Напротив, метрах в 10, тяжело дыша, стоял Казекаге. Его плащ был изорван, из ран на руках и лице сочилась кровь, смешиваясь с золотой пылью, которая все еще велась вокруг него, но уже не так плотно и уверенно, как раньше. Он тоже был на пределе. «Ты ответишь за все», — прохрипел Раса. Его голос был полон не только ярости, но и заметной усталости. Он был Каге, но и его силы не были безграничны, особенно после битвы на границе и тех техник, что он уже применил против меня и Шукаку. «Посмотрим, Казекаге», — я оскалился, сплевывая кровь. «У кого первого кончится сила или терпение?» Я знал, что не могу позволить этому бою затянуться. Крики Шиноби Суны становились все громче, они были все ближе. «Скоро здесь будет вся деревня, и тогда мне точно не уйти. Моя цель – не победить Расу в честном поединке, а сбежать с Шукаку». Раса, словно прочитав мои мысли, снова перешел в атаку. Золотой песок, захват пустынного демона. Несколько массивных песчаных рук, гораздо больше и мощнее тех, что он использовал ранее, вырвались из земли, пытаясь схватить меня. Одновременно с этим золотой песок под моими ногами начал затягивать меня, как зыбучая трясина. Он пытается обездвижить меня, лишить маневренности, мелькнула мысль. Я отреагировал мгновенно. Рантон, черные шипы грозы. Из моих ладоней вырвался веер из коротких, но невероятно острых шипов черной молнии. Они с легкостью пронзили песчаные руки, заставляя их на мгновение замереть и рассыпаться. Одновременно я оттолкнулся от земли, используя остатки сил для рывка, уходя из зоны зыбучего песка. Твои игрушки из песка меня не удержат, Казекаге. Но я понимал, что это лишь временная мера. Раса тут же восстановит свои песчаные конструкты. Мне нужна была более масштабная диверсия. Ты не уйдешь отсюда живым, отродье тумана. Раса явно читал мое намерение сбежать, и это приводило его в еще большую ярость. Он снова начал формировать печати, его золотой песок концентрировался для новой, мощной атаки. Я чувствовал, как Самихада на моей спине нетерпеливо вибрирует. Она все еще была полна поглощенной чакры Шукаку, и часть этой энергии передавалась мне, поддерживая мои силы. Но даже этого было недостаточно для затяжного боя с Каге и его подкреплениями. Время пришло, решил я, нужно создать хаос и исчезнуть. Я глубоко вздохнул, концентрируя почти всю оставшуюся у меня чакру Рантона. Это будет мощный выброс, который может оставить меня почти без сил, но это мой единственный шанс. Казекаге, ты хотел увидеть силу тумана, крикнул я, переключая его внимание на себя. Ты увидишь нечто большее. Ты увидишь настоящую бурю. Рантон, танец демонической грозы. Это была техника, которую я разрабатывал втайне, комбинация моих знаний о Рантоне и некоторых принципов широкомасштабных техник из прошлой жизни. Она требовала огромных затрат чакры и была нестабильна, но ее эффект должен был быть ошеломляющим. Вокруг меня воздух затрещал, небо словно раскололось. Потоки черной молнии и ледяной воды начали с бешеной скоростью закручиваться вокруг меня, формируя гигантский, ревущий смерч. Температура резко упала, мелкие обломки камней и песок поднялись в воздух, смешиваясь с этим демоническим вихрем. Видимость упала до нуля, даже для шиноби уровня Каге. Раздался оглушительный грохот, когда мой рантон смерч начал распространяться во все стороны, разрушая остатки стен, обрушивая потолочные балки. Что это за техника? Я услышал удивленный и встревоженный голос Расы сквозь рев стихии. Он попытался защититься своим золотым песком, но мой хаотичный шторм был слишком непредсказуем, его молнии пробивали любую защиту, а ледяная вода сковывала движение. Я не стал дожидаться, пока он придет в себя или пока мой шторм утихнет. Используя созданный хаос и свою способность сливаться с туманом, пусть даже это был искусственный туман из воды и пыли, я рванулся в сторону одного из проломов, который вел, как я надеялся, дальше от центра деревни. Чайник с шукаку я крепко прижимал к себе. Боль в лодыжке и спине отзывалась при каждом движении, но адреналин и воля к выживанию гнали меня вперед. Я слышал за спиной яростные крики Расы, грохот обрушивающихся конструкций, панические вопли других шиноби Суны, которые, видимо, начали прибывать на место. Но я уже был далеко, скрытой бурей, которую сам же и создал. Выбравшись из руин тюремного комплекса, я оказался на пустынных ночных улицах Сунагакури. Сирены выли по всей деревне, повсюду сновали патрули. Моя диверсия сработала, но и привлекла внимание всей деревни. Нужно было убираться из Суны, пока они не перекрыли все выходы. Я двигался быстро, как тень, используя свои знания о типичной планировке деревень шиноби и стараясь держаться подальше от освещенных улиц и крупных скоплений людей. Мои раны давали о себе знать, чакра была на исходе, но я не мог позволить себе остановиться. Через некоторое время, которое показалось мне вечностью, я достиг внешней стены Сунагакури. Здесь охрана была усилена, но паника, вызванная событиями в центре деревни и продолжающейся бурей, моя техника Рантона хоть и ослабела, но все еще создавала локальные погодные аномалии, играла мне на руку. Я нашел слабое место в патрулировании, использовал остатки дымовых шашек и свои навыки скрытности, чтобы преодолеть стену. И вот я снова в пустыне, свободен. Но это была лишь временная передышка. Я оглянулся на Сунагакури. Даже издалека были видны всполохи света и слышны отдаленные крики. Они не оставят это так. Казекаге лично возглавит погоню, я не сомневался. И он будет в ярости. Я тяжело перевел дух. Тело ломило от усталости и боли. Нужно было найти укрытие, перевести дух, обработать раны. И как можно скорее уходить отсюда, пока погоня не настигла меня. Прижимая к себе драгоценный чайник, я углубился в пустыню, растворяясь в ночной мгле. Восходящее солнце, которое должно было скоро появиться из-за горизонта, обещало не облегчение, а новые испытания под палящими лучами. Погоня будет долгой и жестокой, но я был готов, я забрал у них биджу, и я не отдам его так просто. Глава 70. Следы на песке и доклад в тумане. Пустыня страны ветра. День после побега Акио из Сунагакури. Безжалостное солнце пустыни стояло в зените, превращая бескрайние песчаные дюны в раскаленную сковороду. Воздух дрожал от зноя, миражи плясали на горизонте, дразня уставшего путника призрачными оазисами. Я шел уже много часов, почти не останавливаясь. Каждая мышца моего тела болела, раны, полученные в бою с Расе и Шукаку, ныли и кровоточили, несмотря на наспех наложенные повязки. Чакра была почти на нуле, я держался лишь на остатках энергии, поглощенной самиходой, и на чистом упрямстве. Чайник с запечатанным однохвостым, притороченный к поясу, казался невероятно тяжелым. Я знал, что погоня уже идет по моим следам. Раса не простит такого унижения, гибель Джинчурики, кражи биджу, разрушения в деревне и потери среди его лучших шиноби. Он бросит все силы Сунагакури, чтобы найти меня. И эта пустыня, хоть и давала простор для маневра, была коварной ловушкой, здесь негде было спрятаться надолго. Моей главной задачей сейчас было оторваться как можно дальше, найти укромное место, чтобы перевести дух, обработать раны и восстановить хотя бы часть чакры. А затем, как можно быстрее добраться до границы страны ветра и уйти на территорию, где шиноби Суны не будут чувствовать себя так вольготно. Я старался не оставлять явных следов, используя все свои навыки скрытного передвижения, но понимал, что против опытных следопытов Суны, знающих эту пустыню как свои пять пальцев, это лишь временная мера. Они будут идти по запаху крови, по едва заметным отпечаткам на песке, по малейшим изменениям в потоках чакры. Иногда мне казалось, что я слышу за спиной отдаленный вой ветра, похожий на крики преследователей, или вижу в дрожащем мареве темные точки, приближающиеся ко мне. Паранойя или реальность, я не знал, но это подстегивало, заставляло двигаться быстрее, превозмогая боль и усталость. «Нужно продержаться еще немного», — твердил я себе, — «еще немного. Я не для того прошел через все это, чтобы быть пойманным здесь, как загнанный зверь». Самихода за спиной, казалось, разделяла мою решимость, ее присутствие придавало мне толику уверенности, а внутри чайника на поясе, я чувствовал, все еще билась ярость запечатанного Шукаку, напоминание о том, какой ценный и опасный груз я несу. Я изменил тактику. Вместо того, чтобы просто бежать напролом, пытаясь оторваться за счет скорости, что было бы глупо в моем состоянии против свежих преследователей, я начал путать следы. Я двигался зигзагами, пересекал собственные следы под острым углом, использовал твердые каменистые участки, где отпечатки были менее заметны, и даже на короткое время зарывался в песок, пережидая, пока ветер не скроет мое присутствие. Это были азы искусства выживания и уклонения от погони, но в этой безжизненной пустыне даже они могли дать мне драгоценные минуты. Нужно найти воду. Следующая мысль была еще более насущной. Мои запасы почти на исходе, а без воды в этой жаровне я долго не протяну. Я вспомнил карты местности, которые изучал перед миссией. Где-то к северо-востоку должна была находиться небольшая цепь скал, у подножия которых, по слухам, иногда можно было найти скудные источники или хотя бы конденсат. Это было рискованно отклоняться от прямого пути к границе, но без воды и короткой передышки я рисковал еще больше. Солнце начало клониться к горизонту, когда я, наконец, заметил впереди темнеющие силуэты скал. Надежда на короткий отдых и воду придала мне сил. Но одновременно с этим я почувствовал и другое, нарастающую тревогу. Ощущение, что за мной наблюдают, становилось все сильнее. Это были не просто случайные всплески чакры пустынных животных. Это была целенаправленная, методичная охота. Я достиг скал уже в густых сумерках. Быстро найдя небольшую пещеру, скрытую за нагромождением валунов, я затаился внутри, пытаясь восстановить дыхание и оценить обстановку. Воды здесь не оказалось, лишь сухой, потрескавшийся камень. Разочарование. И тут я их увидел. Три фигуры, двигающиеся по моим следам с поразительной скоростью и слаженностью. Они не просто бежали, они скользили по песку, используя какую-то особую технику, позволявшую им почти не терять скорость на сыпучей поверхности. Шиноби-суны, ищейки. Один из них, остановившись, припал к земле, изучая мои последние следы. Затем он что-то сказал остальным, указывая в сторону моего укрытия. Обнаружили. Мои уловки лишь немного их задержали. Я стиснул зубы. Драться с тремя свежими джоунинами суны в моем нынешнем состоянии было равносильно самоубийству. Но и бежать дальше, не имея сил, было бессмысленно. Нужно выиграть время. Или создать возможность для рывка. Я приготовился Михаду, ее чешуя едва заметно зашевелилась, словно разделяя мое напряжение. Чайник с шукаку я прижал к себе, потерять его было нельзя. Преследователи приближались. Я уже мог различить их лица, суровые, обветренные, полные решимости. Они окружили скальный массив, отрезая мне пути к отступлению. «Выходи, шиноби тумана!» Голос одного из них, капитана, судя по его уверенной манере, был тверд и лишен эмоций. «Ты окружен. Дальнейшее сопротивление бессмысленно. Сдайся и, возможно, Казекаги сама проявит к тебе снисхождение». «Снисхождение? От расы?» Я едва не рассмеялся. «Боюсь, ваше представление о снисхождении Казекаги сильно отличается от моего», ответил я из темноты пещеры. Мой голос был спокоен, но в нем звенела угроза. «И я не привык сдаваться. Тогда ты умрешь здесь», констатировал капитан. «Жаль, ты был достойным противником для Казекаги Самы, судя по его ранам. Но приказ есть приказ, взять его». Двое джоунинов, не дожидаясь дальнейших команд, бросились к входу в пещеру с разных сторон, формируя печати для атакующих техник. Третий, капитан, остался чуть поодаль, готовый пресечь любую мою попытку прорыва. Ситуация была критической. Трое джоунинов суны, свежих и полных решимости, против меня одного, израненного и почти лишенного чакры. Мое укрытие в небольшой пещере превратилось в ловушку. Но я не собирался сдаваться. В прошлой жизни я выбирался и не из таких переделок. Главное, холодные расчеты использования любой возможности. Двое атакующих джоунинов суны уже были у входа в пещеру. Один из них, широкоплечий мужчина с грубыми чертами лица, складывал печати для техники стихии земли, намереваясь, видимо, обрушить на меня свод пещеры или заблокировать выход. Второй, более молодой и подвижный, с двумя танта на поясе, готовился к стремительному рывку внутрь. Капитан отряда стоял чуть поодаль, его поза выражала уверенность и контроль над ситуацией. «Датон, техника каменной гробницы», — проревел широкоплечий, ударяя ладонями по земле у входа в пещеру. «Каменные стены вокруг меня задрожали». Сверху посыпались камни и песок, выход начал стремительно сужаться. Одновременно с этим молодой джоунин станта, используя создавшееся замешательство, змеей скользнул внутрь. Его клинки хищно блеснули в полумраке. «Разделяй и властвуй», мелькнула мысль, или, в данном случае, «устраняй по одному». Я не стал дожидаться, пока меня завалит камнями. Резкий рывок в сторону, и я ушел с линии атаки молодого шиноби, одновременно выхватывая самиходу. Меч взревел, его чешуя заскрежетала, предвкушая контакт с врагом. Молодой джоунин, не ожидавший такой прыти от измотанного противника, на мгновение растерялся, промахнувшись. Этой секунды мне хватило. Мой удар самиходой был не нацелен на убийство, я экономил силы. Широкое лезвие меча плашмя ударило его по рукам, выбивая танта. Одновременно я нанес короткий, точный удар ногой ему в солнечное сплетение. Он согнулся пополам, хватая ртом воздух. Еще один удар, рукоятью самиходы по затылку, и он мешком рухнул на пол пещеры, теряя сознание. Один готов, временно, но выход уже был почти полностью завален. Осталась лишь узкая щель, сквозь которую я мог видеть часть фигуры широкоплечего Джоунина, продолжавшего свою технику. «Не так быстро!» — крикнул я и, сконцентрировав остатки рантона, послал в эту щель несколько черных шипов грозы. Они не смогли бы пробить толщу камня, но сам факт моей контратаки, похоже, застал его врасплох. Он отшатнулся, и напор на стены пещеры на мгновение ослаб. Я воспользовался этим, чтобы оценить обстановку. Капитан снаружи наверняка уже понял, что его молодой подчиненный нейтрализован, и теперь будет действовать осторожнее. «Юта, что там у тебя?» Голос капитана прозвучал встревоженно. «Отвечай, тишина, проклятие!» Капитан выругался. «Аказа, продолжай блокировать выход, я проверю». Я услышал, как он приближается к завалу. «Это был мой шанс, нужно рискнуть», — решил я. Я снова сконцентрировал рантон, на этот раз вложив в него почти все, что у меня оставалось. «Рантон, прорыв черной молнии». Небольшой, но невероятно концентрированный заряд черной молнии ударил в самый центр завала изнутри. Камни и песок разлетелись во все стороны, создавая облако пыли и небольшой проход. Одновременно с этим я рванулся вперед, используя самиходу как таранный щит. Я выскочил из пещеры прямо перед ошеломленным капитаном, который как раз собирался начать разбирать завал. Широкоплечий Аказа, стоявший чуть поодаль, тоже не ожидал такого внезапного появления. «Что?» Капитан инстинктивно отшатнулся, выставляя перед собой кунай, но я не дал ему времени на размышления. Моя атака была стремительной и яростной. Самихода обрушилась на него сверху. Он успел подставить под удар свой кунай, но тот со звоном разлетелся на куски. Чешуя самиходы впилась ему в плечо, разрывая плоть и заставляя его взвыть от боли и неожиданности. Я почувствовал, как меч жадно пьет его чакру. «Ты заплатишь за Юту», — прохрипел он, пытаясь контратаковать свободной рукой. «Он просто спит», — холодно ответил я, нанося ему еще один удар, ногой в колено. Раздался хруст. Капитан рухнул на одно колено, его лицо исказилось от боли. Аказа, видя, что его капитан в беде, бросился на меня сзади, его кулак, окутанный чакрой земли, летел мне в спину. Датон, удар каменного кулака. Я резко развернулся, встречая его атаку самиходой. Удар был сильным, меня отбросило на пару шагов, но самихода поглотила большую часть энергии. Аказа был силен физически, но ему не хватало скорости и техники. Наивно, бросил я и перешел в контратаку. Несколько быстрых финтов, и вот он уже открылся. Мой локоть врезался ему в челюсть, заставляя его пошатнуться. Затем, серия ударов по болевым точкам. Он пытался отбиваться, но каждый его удар встречал либо пустоту, либо жесткий блок самиходы, которая продолжала высасывать его силы. Через несколько мгновений он лежал на песке, тяжело дыша, не в силах продолжать бой. Я не стал его добивать. Моя цель – не они. Моя цель – уйти. Я повернулся к капитану, который, превозмогая боль, пытался подняться, опираясь на здоровую руку. «Похоже, ваш отряд сегодня не в лучшей форме», – сказал я, подходя к нему. Чайник с шукаку все еще был у меня на поясе, и я старался не делать резких движений, чтобы не повредить его. «Мы не единственные», — прохрипел капитан, его глаза горели ненавистью. «За тобой идет сам Казекаги сама, ты не уйдешь далеко, отродье тумана». «Возможно», — я пожал плечами, «но это будет уже другая история, а ваша история здесь закончена». Я нанес ему точный удар рукоятью самиходы по голове. Капитан обмяк. Я быстро обыскал их. Небольшой запас воды, немного еды, несколько свитков с техниками Суны, ничего особенного. Но вода и еда сейчас были для меня на вес золота. Я пополнил свои запасы. Затем я посмотрел на небо. Ночь уже полностью вступила в свои права. Луна, скрытая облаками пыли, отбрасывала на пустыню тусклый, призрачный свет. Нужно было уходить. Раса действительно мог быть уже близко. И эти трое, хоть и нейтрализованы, скоро придут в себя или их найдут другие патрули. Я бросил последний взгляд на скальный массив, который дал мне это короткое, но такое необходимое укрытие, и снова двинулся в путь, на этот раз на северо-восток, пытаясь максимально оторваться от Цунагакури. Каждый шаг отдавался болью, но теперь у меня была вода, немного еды и, что самое главное, я был все еще жив и свободен. Пустыня снова приняла меня в свои безмолвные объятия, но я знал, что это затишье не продлится долго. Гонка со смертью продолжалась. Тем временем, кабинет Мизукаге, Киригакури. Тот же день, Обито Учиха, в своем обличии таинственного советника Мизукаге, сидел в глубоком кресле, его единственный видимый шаринган был устремлен на карту мира Шиноби, разложенную на столе. Ягура Каратэчи стоял рядом, его лицо, как всегда, было бесстрастной маской, но в его неподвижной позе угадывалось напряженное ожидание. Он уже получил предварительные, обрывочные донесения о хаосе на границе со страной ветра и о каких-то серьезных разрушениях в самой Цунагакури, но полной картины еще не было. Тишину кабинета нарушил лишь знакомый шелест. Из пола, словно два призрака, выросли белые и черные зицу. Их появление было, как всегда, внезапным и немного жутковатым. «Мы здесь», — произнес белый зицу своим обычным тоном. «И у нас есть что рассказать», — добавил черный. Его голос сочился сарказмом. Обито медленно поднял голову. «Докладывайте. Начнем с границы. Белый, что там у тебя?» «Диверсия мечников тумана прошла шумно», — начал белый зицу. «Как и планировалось, они отвлекли на себя значительные силы Цунагакури, включая самого Казека Герасу и его элитных джоунинов. Были ожесточенные бои на нескольких участках. По нашим данным, Цуна понесла серьезные потери в живой силе. Однако и наши мечники не вышли сухими из воды». Ягура едва заметно качнул головой, но его лицо осталось непроницаемым. «Из четырех мечников, участвовавших в основных столкновениях, трое погибли», — продолжил белый зицу. «Ренкова Гучи с Кабутавари, Тайга и Назума с Шибуки и Кунайчи Шиария и Сну и Бари пали в бою. Джузе Бивоскуби Кибача также был убит, предположительно, самим Казекаге. Райга Курасуки и его группа, действовавшие на другом участке, понесли потери среди шиноби поддержки, но сам он, похоже, сумел отступить. Общая задача по отвлечению внимания и нанесению урона Суне выполнена, но цена оказалась высокой». Обито молчал несколько мгновений. Его шаринган, казалось, равнодушно взирал на зицу. «Жертвы неизбежны, когда речь идет о достижении великих целей», — наконец произнес он. «Эти мечники выполнили свой долг, их смерть не будет напрасной. Что по основной цели? Черный, ты следил за Акио?» Черный зицу издал какой-то звук, похожий на довольное урчание. «О, мальчишка Акио, он превзошел все наши самые смелые ожидания». В его голосе слышалось неподдельное восхищение, смешанное с издевкой. «Он не просто проник в Цунагакури, он устроил там настоящий ад». Ягура чуть наклонил голову, его кукольное лицо не выражало интереса, но он слушал. «Мальчишка нашел Джинчурики Однохвостого, старика по имени Бунпуку, в подземной тюрьме», продолжал черный зицу, «и вступил с ним в бой, вернее, с самим Шукаку, так как старик, похоже, почти не контролировал биджу. Это было феерическое зрелище. Акио использовал Самихаду, свой рантон. Он не просто сражался, он буквально высасывал чакру из биджу, одновременно разрушая все вокруг. Тюрьма почти полностью обрушена. Каков итог?» Прервал его Обито. Его голос был спокоен, но в нем чувствовалось напряжение. «Шукаку захвачен, и да, и нет», — черный зицу хихикнул. «Акио убил Джинчурики Бунпуку, но перед самой смертью старик, оказавшийся весьма неплохим мастером фуиндзюцу, успел запечатать Шукаку в обычный глиняный чайник, и Акио забрал этот чайник с собой». На лице Обито, под маской, конечно, не дрогнул ни один мускул, но его шаринган, казалось, на мгновение вспыхнул ярче. «Запечатанный биджу в портативном сосуде. Интересно, это даже лучше, чем просто джинчурики. Упрощает транспортировку. Но это еще не все», — добавил черный зицу. Его тон стал еще более восторженным. На выходе из разрушенной тюрьмы Акио столкнулся с самим Казека Герасой, который, очевидно, вернулся с границы, почуяв неладное, и между ними завязался бой. Акио против Казекаге, даже белый зицу, казалось, проявил толику удивления. «Именно», — подтвердил черный. «И какой бой?» Акио, уже измотанный после схватки с Шукаку, не отступил. Он сражался с расой, используя все свои навыки, свою жестокость и свой интеллект. Раса, к слову, тоже был не в лучшей форме после границы. В итоге, Акио сумел создать мощнейшую диверсию с помощью своего Рантона, что-то вроде локальной грозовой бури, и под ее прикрытием сбежал, прихватив с собой чайник с Шукаку. Казекаги был в ярости, закончил черный Зицу с явным удовольствием. Он потерял Биджу, его деревня частично разрушена, лучшие джоунины либо мертвы, либо тяжело ранены на границе, а сам он упустил какого-то мальчишку из тумана, который в одиночку провернул всю эту операцию у него под носом. Полагаю, репутация Сунагакури сильно пострадает. Обито несколько мгновений молчал, обдумывая услышанное. Затем он медленно произнес: «Акио, он не просто инструмент, он – сила, которую нужно правильно направить. Его дерзость, его мощь, его безжалостность. Все это может сослужить нам хорошую службу. Или стать проблемой, если выйдет из-под контроля». Наконец закончил Обито свою мысль, его голос был ровен, но в нем слышались новые, задумчивые нотки. Этот Акио превзошел все ожидания. Убить Джинчурики, пусть и старого, запечатать Биджу, пусть и с помощью самого Джинчурики, а затем уйти из-под носа разъяренного Казекаги. Это не просто удача. Это расчет, сила и невероятная дерзость. Он поднялся из кресла и подошел к огромной карте мира Шиноби, занимавшей почти всю стену. Его палец в черной перчатке медленно скользнул по территории страны ветра, остановившись на символе Сунагакури. Раса сейчас в ярости. Он бросит все силы на поиски Акио и запечатанного Шукаку. Границы будут перекрыты, по следу пойдут лучшие ищейки и сенсоры песка. Мальчишке придется нелегко. Но, на губах Обито, скрытых маской, мелькнула почти невидимая усмешка. Это станет для него еще одним испытанием. Еще одной ступенью к той силе, которая нам так нужна. Глава 71. Эхо песчаной бури. Кабинет Хокаге. Конохагакури но Сата. Несколько дней спустя после событий в Сунагакури, в просторном, залитом мягким светом послеполуденного солнца кабинете Хокаге царила напряженная тишина. За массивным столом из темного дерева сидел Хирузин Сарутоби, третий Хокаге. Его лицо, изборожденное морщинами, выражало глубокую озабоченность, трубка в руке давно погасла. Перед ним, на стульях для посетителей, расположились трое мужчин, чьи имена были известны далеко за пределами страны огня. Данза Шимура, глава корня Анбу, сидел прямо, как струна, его единственный видимый глаз холодно и непроницаемо взирал на Хокаге. Его правая рука, скрытая под бинтами, неподвижно лежала на колене. Рядом с ним, чуть более расслабленно, но все же с явным напряжением, сидел Джирая, один из легендарных саннинов. Его обычно веселое лицо сейчас было серьезным, а взгляд – острым и внимательным. Третьим был Минато Намикозе, желтая молния Конохи, молодой герой, чья слава уже гремела по всему миру Шиноби. Он молча слушал, его голубые глаза выражали сосредоточенность и тревогу. Итак, Джирая, голос Хирузина был спокоен, но в нем слышалась усталость. Повтори еще раз основные моменты доклада твоих агентов из Сунагакури. Без прикрас. Джирая тяжело вздохнул, проведя рукой по своим длинным белым волосам. Как я уже говорил, Хокаге сама, ситуация в стране ветра, мягко говоря, чрезвычайная. Наши источники, как из самой Суны, так и из приграничных районов, подтверждают серию дерзких и невероятно жестоких атак со стороны Шиноби Киригакури. Похоже, это были мечники тумана. Мечники тумана атаковали Суну. Минато Намикозе впервые подал голос, его брови сошлись на переносице. Но ведь между великими деревнями сейчас относительное затишье. Зачем туману такая откровенная провокация против песка? Это может разрушить хрупкий баланс сил. В том-то и дело, Минато, что это не похоже на обычную провокацию, Джирая покачал головой. Их действия на границе были слишком масштабными, слишком кровавыми. Потери Суны огромны, говорят, сам Казекаге Раса был вынужден лично возглавить оборону и получил ранение. Несколько его лучших джоунинов убиты. Мечники тумана, по последним данным, тоже понесли серьезные потери и отступили. Но это была лишь верхушка айсберга. Данза Шимура кашлянул, привлекая к себе внимание. Джирая, не томи, его голос был сухим и лишенным эмоций. Что произошло в самой Сунагакури? Наши люди докладывают о каких-то серьезных разрушениях в старом квартале и о полной изоляции сектора, где, как известно, содержался их Джинчурики. Именно, Данза, кивнул Джирая. Пока их основные силы были стянуты к границе, отбиваясь от мечников, в В саму Сунагакури проник одиночный оперативник из тумана. И этот оперативник он совершил немыслимое. В кабинете повисла напряженная тишина. Он атаковал место содержания однохвостого Биджу, медленно произнес Джирая. Подземная тюрьма практически полностью разрушена. Джин Чурики, старик по имени Бунпуку, убит. А сам однохвостый похищен. Или, по крайней мере, запечатан и унесен этим оперативником. Хирузин Сарутоби тяжело оперся на стол. Однохвостый похищен, Киригакури, зачем им Биджу? Они же имеют своего, треххвостого, то есть имели. После того, как он вырвался на свободу, Ягура стал его новым джинчурики. Вот это и самое странное, Хокаге сама, Джирай развел руками. Зачем туману еще один Биджу? Это нарушает весь баланс сил. Если только за этим не стоит кто-то еще. Кто-то, кто собирает Биджу для своих собственных, неведомых нам целей. Данзо пристально посмотрел на Джираю. У тебя есть предположение, кто бы это мог быть? Пока нет, покачал головой Саннин. Но сам факт такой операции, ее дерзость и эффективность это пугает. Оперативник тумана, по описаниям, был молод, но невероятно силен. Говорят, он в одиночку справился с Шукаку, пусть и частично воплощенным, а затем еще и сражался с самим Казекаге Расе и сумел уйти. Некоторые из моих источников упоминают огромный меч, похожий на Самихаду, и техники, напоминающие стихию шторма. Самихада. Рантон, Минато нахмурился. Это очень редкие и опасные способности. Если такой шиноби действительно существует в Кире, это серьезная угроза. Угроза или возможность, тихо произнес Данзо. Его единственный глаз сверкнул. Если Киригакури начал охоту за Биджу, мы не можем оставаться в стороне. Мы должны знать их истинные цели. И этот мечник, его нужно взять под пристальное наблюдение. Возможно, даже попытаться переманить. Если он не фанатично предан Ягуре. Хирузин покачал головой. Переманить мечника тумана такого уровня, маловероятно, Данзо. И слишком рискованно. Что задумал Ягура? После того, как он стал джинчурики Исабу, его политика стала еще более агрессивной и непредсказуемой. Этот кровавый туман, он сеет страх не только внутри своей деревни, но и за ее пределами. Ягура. Джирая задумчиво потер подбородок. В последнее время из тумана действительно приходят очень тревожные донесения, Хокаге сама. Говорят, Мизукаге сильно изменился, стал более замкнутым, подозрительным и невероятно жестоким даже по меркам Кири. Его приказы становятся все более безрассудными. Возможно, его статус джинчурики как-то повлиял на его разум, или же он просто опьянен властью, или же он преследует какие-то конкретные цели, которые мы пока не понимаем, добавил Минато. Похищение Биджу другой деревни – это беспрецедентный шаг. Это не похоже на обычную военную тактику тумана. Они явно стремятся к какому-то резкому усилению. И этот таинственный оперативник. Джирая снова нахмурился. Молодой, но обладающий самихадаи, возможно, Рантоном. Такая концентрация силы в одних руках, да еще и у выходца из кровавого тумана, это само по себе вызывает серьезные опасения. Мы должны как можно больше узнать о нем и о том, какие приказы он выполняет. То, что произошло в Сунагакуре, это не просто акт агрессии. Это тщательно спланированная операция, указывающая на возросшие амбиции и возможности Киригакури. Хирузин поднялся из-за стола и подошел к окну. Он смотрел на мирную, залитую солнцем Коноху, но его мысли были далеко, в кровавых песках страны ветра и туманных дебрях страны воды. «Мы не можем игнорировать эту угрозу», — наконец произнес он, поворачиваясь к остальным. «Джирая, усиль свою шпионскую сеть в Киригакури и Сунагакури. Мне нужна любая информация об этом неизвестном мечнике, о планах Ягуры и о том, какова их конечная цель в отношении Биджу. Данзо, приведи корень в состоянии повышенной готовности. Разработай несколько вариантов ответных действий на случай дальнейшей эскалации со стороны тумана. Минато, я хочу, чтобы ты проанализировал все имеющиеся данные о техниках этого шиноби из тумана. Если он действительно владеет Рантоном и Самихадой, нам нужно знать, как ему противостоять». Все трое молча кивнули, принимая приказы. Он снова посмотрел в окно. Солнце уже начало клониться к закату, окрашивая небо в тревожные багровые тона. «Мир шиноби снова на пороге больших перемен», — тихо сказал он, скорее самому себе, чем остальным. «И я боюсь, что эти перемены принесут с собой лишь кровь и страдания». В кабинете снова воцарилась тишина, тяжелая и гнетущая, полная невысказанных опасений и предчувствия надвигающейся бури. Эхо событий в далекой Сунагакуре докатилось до Конохи, и его тень легла на мирную деревню, скрытую в листве. Глава 72. Возвращение в туман, пепел и предчувствие. Граница страны воды. Несколько недель спустя после событий в Сунагакуре, бесконечная пустыня наконец осталась позади. После многих дней изнурительного бегства, уклонения от патрулей и суны, которые, я был уверен, все еще прочесывали пески в поисках меня и запечатанного Шукаку, я наконец достиг влажных, болотистых окраин страны воды. Воздух здесь был другим, тяжелым, насыщенным влагой, пахнущим тиной и мокрой листвой. Этот запах, еще недавно казавшийся мне обыденным, теперь ощущался почти как родной, принося с собой обманчивое чувство безопасности. Мои раны затянулись благодаря чакре, которую Самихада щедро поглощала от Шукаку. Чайник с биджу я теперь хранил в специальном запечатывающем свитке, чтобы не привлекать лишнего внимания и не таскать его на поясе, но усталость, физическая и моральная, все еще сковывало тело. Миссия была выполнена, но цена оказалась высокой, и я не был уверен, что самое сложное уже позади. На условленной точке встречи, недалеко от побережья, в густых зарослях мангровых деревьев, меня уже ждали. Две фигуры, окутанные серыми плащами, вышли из тумана, когда я приблизился. Райга Курасуки и мой бывший наставник Рюга Кабура. Их лица были мрачнее обычного. Акио, голос Рюги был хриплым и усталым. Он внимательно осмотрел меня, его взгляд задержался на пустом месте на моем поясе, где раньше был чайник. «Ты вернулся, один. Задание выполнено, Рюга-сенси», — коротко ответил я. «Сосуд с объектом у меня». Райга Курасуки, чьи парные клинки Киба тускло поблескивали за спиной, издал какой-то звук, похожий на рычание. «Выполнено». Он шагнул ко мне, его глаза под вечно нахмуренными бровями горели темным огнем. «Какой ценой, щенок? Ты хоть представляешь, что произошло на границе, пока ты там выполнял свое особое задание?» «Райга, не сейчас», — остановил его Рюга. «Мы все потеряли товарищей, обвинениями их не вернуть. Главное, Акио жив и выполнил приказ Мизукаге». «Потеряли?» Райга зло усмехнулся. «Мы были уничтожены, Рюга, размазаны по песку. Джуза, Тайга, Рен, Шиари, все мертвы. Трое из новых мечников, которых ты же и наставлял, и один из старой гвардии. И ради чего, чтобы этот, он с презрением посмотрел на меня, притащил какую-то безделушку для игр Мизукаге, я молча смотрел на Райгу. Его боль и ярость были понятны, но они меня не трогали. Смерть – обычное дело в нашем мире, особенно для шиноби, особенно для мечников тумана. Они знали, на что идут, холодно ответил я, как и все мы. Диверсия была лишь прикрытием, моя миссия была основной, и она выполнена. Это все, что имеет значение. Ты, Райга сжал кулаки, его клинки Киба за спиной затрещали от проснувшейся молнии. Достаточно, Райга. Голос Рюги Кабуры прозвучал жестко. Акио прав. Приказ есть приказ, а цена цену определяет тот, кто отдает приказы. Наша задача – их выполнять или умирать. Райга с ненавистью посмотрел на меня, потом на Рюгу и, наконец, сплюнул на землю и отвернулся. «Пойдем», – сказал Рюга, его взгляд смягчился, когда он снова посмотрел на меня. «Тебе нужно отдохнуть и доложить Мизукагесами. Путь до деревни не близкий». Мы двинулись в путь. Небольшой отряд из выживших шиноби поддержки, сопровождавших Райгу и Рюгу, шел молча, их лица были мрачными. Потери были действительно огромными, и это чувствовалось в каждом их движении, в каждом взгляде. Путь до Киригакури занял еще несколько дней. Мы шли по тайным тропам, через болота и густые леса, избегая оживленных путей. Туман становился все плотнее, воздух все холоднее и сырее. Наконец, впереди показались знакомые, зловещие очертания скрытого тумана. Деревня, построенная на воде, окутанная вечным туманом, казалось сейчас еще более мрачной и негостеприимной, чем когда-либо. Меня сразу же проводили в резиденцию Мизукаге. Ягура Каратачи сидел за своим столом. Его лицо, как всегда, было бесстрастной маской. Фигура в плаще с капюшоном стояла в тени позади него, ее присутствие ощущалось, как ледяное дыхание смерти. «Акио», голос Ягуры был ровным и лишенным эмоций. «Ты вернулся, докладывай». Я молча достал из сумки запечатывающий свиток и положил его на стол перед Мизукаге. «Джинчурики Однохвостого, Бунпуку, мертв», — сказал я. «Биджу, Шукаку, запечатан в этом сосуде. Миссия выполнена, Мизукаге сама». Ягура несколько секунд смотрел на свиток, затем перевел свой пустой взгляд на меня. «Хорошо, Акио, очень хорошо, ты превзошел наши ожидания. Потери на границе были значительными, но цель достигнута. Это главное. Фигура в тени едва заметно кивнула. «Можешь быть свободен, Акио», — сказал Ягура. «Отдыхай. О дальнейших приказах тебе сообщат». Я поклонился и вышел из кабинета, чувствуя на спине ледяной взгляд Шарингана. Превзошел ожидания, усмехнулся я про себя, идя по пустынным, туманным улицам Киригакури. «Вы еще не знаете, на что я способен на самом деле». Дом встретил меня тишиной и запахом трав, которые заваривала мать. Она выбежала мне навстречу, ее лицо было бледным, глаза полными тревоги. «Акио, сынок, ты вернулся». Она бросилась ко мне, обнимая, ее руки дрожали. «Я так боялась, все в порядке, мама». Я позволил ей обнять себя, чувствуя, как ее страх передается мне. «Я дома, я устал». «Да, да, конечно». Она отстранилась, заглядывая мне в лицо, словно пытаясь найти там следы пережитых ужасов. «Иди, отдыхай, я приготовлю тебе поесть, твое любимое». Я молча кивнул и прошел в свою комнату. Скинув мокрую от тумана одежду и снаряжение, я рухнул на футон. Тело болело, усталость была чудовищной. Но внутри, сквозь эту усталость, пробивалось странное чувство удовлетворения, нет, скорее, предвкушения. Я выполнил это задание, я стал сильнее. Самихода насытилась чакрой биджу, и я чувствовал, как эта сила перетекает в меня, меняя меня, делая еще опаснее. Игра продолжалась, и я был готов к следующему раунду. Но сначала, сон. Долгий, глубокий сон без сновидений. Я заслужил это, хотя бы на несколько часов, прежде чем туман снова позовет меня. Глава 73. Затишье перед новой бурей. Киригакури но Сата. Несколько дней после возвращения Акио. После возвращения из Сунагакури и краткого, формального доклада Мизукаге, я позволил себе нечто вроде выходного. Тело требовало отдыха, а разум – времени для осмысления произошедшего. Миссия по захвату Шукаку была выполнена, но цена, заплаченная деревней за диверсию на границе, была высока. Впрочем, меня это волновало мало. Главное, я получил бесценный опыт, новую порцию силы от Самихады, насытившейся чакрой биджу, и, что немаловажно, укрепил свои позиции в глазах того, кто на самом деле дергал за ниточки в этой деревне. Чайник с запечатанным Шукаку был немедленно изъят людьми Ягуры, и его дальнейшая судьба меня не интересовала. Моя работа была сделана. Я бродил по улицам Киригакури. Туман, как всегда, был плотным и сырым. Он окутывал шпили зданий, проникал в легкие, оставляя на языке привкус соли и безысходности. Деревня жила своей обычной, мрачной жизнью. Шиноби с угрюмыми лицами спешили по своим делам. Гражданские старались не попадаться им на глаза. Атмосфера страха и подозрительности, культивируемая режимом Ягуры, казалось, стала еще гуще после недавних событий на границе. Слухи о больших потерях среди мечников уже расползлись по деревне, и хотя официальная версия гласила об успешной операции по дестабилизации врага, простые жители и рядовые шиноби чувствовали, что что-то идет не так. Я зашел на рынок, не для того, чтобы что-то купить, мои потребности были минимальны, а мать сама обеспечивала наш скудный быт, а просто чтобы понаблюдать. Рынок был отражением состояния деревни. Прилавки полупустые, цены заоблачные, торговцы запуганы, покупатели немногочисленны и мрачны. Здесь, среди повседневной суеты и борьбы за выживание, иногда можно было увидеть или услышать то, что не афишировалось в официальных докладах. Именно здесь, у одной из рыбных лавок, я заметил его. Кисами Хашигаки. Он был еще молод, возможно, на несколько лет старше меня, но уже тогда в его облике проступали те звериные черты, которые позже сделают его одним из самых узнаваемых и опасных членов Акацуки. Жабры на щеках, острые, как у акулы, зубы, дикий, не мигающий взгляд. Он стоял один, выбирая рыбу, и от него исходила аура силы и скрытой угрозы. В тот момент он еще не владел самиходой, мой меч был со мной, но я знал, что в будущем их пути пересекутся. Интересный экземпляр, подумал я, отводя взгляд, чтобы не привлекать внимания. Сильный, жестокий, преданный своей идее до фанатизма. Или станет таким. Чуть позже, у тренировочного полигона, где я иногда наблюдал за занятиями генинов, скорее из праздного любопытства и для анализа уровня подготовки пушечного мяса кири, я увидел ее. Терумимей, молодая кунайчи, с каштановыми волосами, собранными в сложную прическу, и пронзительными зелеными глазами. Она отрабатывала какие-то техники, и я заметил, как воздух вокруг нее на мгновение затуманился от пара, а затем земля под ее ногами оплавилась, словно от воздействия кислоты. Два кепки гинкай, стихия пары и стихия лавы. Впечатляющий арсенал. Она была амбициозна, это читалось в каждом ее движении, в ее сосредоточенном взгляде. Будущий пятый Мизукаге, та, что попытается смыть с Киригакури клеймо кровавого тумана. Еще одна сильная фигура, отметил я про себя. Возможно, когда-нибудь наши пути пересекутся, и это будет любопытно. Я не стал вступать с ними в контакт, пока не время. Моя задача – набирать силу, оставаясь в тени, насколько это возможно для мечника тумана, владеющего самиходой. 2 месяца спустя. Время в Киригакури текло медленно, как густой туман. 2 месяца прошли в непрерывных тренировках, редких патрульных миссиях по болотам страны воды и наблюдении за медленно разлагающейся деревней. За это время до нас дошли отголоски событий из внешнего мира. Великие деревни, измотанные чередой локальных конфликтов и пограничных стычек, которые то и дело вспыхивали после окончания Третьей мировой войны шиноби, наконец, пришли к какому-то подобию мира. Говорили о мирных соглашениях, о пактах о ненападении. Коноха, Ива, Кума, даже Сунагакури, зализывавшие раны после нашей диверсии и потери Биджу, казалось, были готовы на время сложить оружие. Но Киригакури, под предводительством Ягуры, а точнее, того, кто им управлял, заняла особую позицию. Туман официально отказался от участия в любых мирных инициативах. Границы страны воды были наглухо закрыты. Изоляция становилась все более полной. В деревне это вызвало новую волну страха и паранойи. Любое инакомыслие каралось смертью. Любой контакт с внешним миром рассматривался как предательство. Обито, я был уверен, это было только на руку. В такой атмосфере тотального контроля и страха было легче осуществлять свои темные замыслы. Одна из самых громких новостей, дошедших даже до изолированного тумана, Минато Намикази стал 4-м Хокаге Коноха. Желтая молния на вершине власти. Канон шел своим чередом, несмотря на мои скромные вмешательства в историю. Это было одновременно и успокаивающе, и тревожно. Успокаивающе, потому что я знал основные вехи будущего. Тревожно, потому что это будущее несло с собой такие угрозы, к которым я еще не был готов. Что касается Сунагакури, Казекаге Раса, как я и ожидал, не оставил без ответа действия тумана. Несколько раз он присылал официальные ноты протеста и требования объяснений Мизукаге Ягуре. Требовал ответа за нападение мечников, за гибель своих шиноби, за похищение Однохвостого, хотя об этом, вероятно, говорилось лишь в самых секретных депешах. Ягура, по указке своего кукловода, либо игнорировал эти письма, либо отвечал ничего не значащими формальностями, отрицая любую причастность Киригакури к прискорбным инцидентам. Раса был в ярости, но, как я и предполагал, начинать полномасштабную войну с туманом, особенно после понесенных потерь с учетом нестабильной ситуации с Биджу, он не решился. Конфликт был заморожен, но ненависть Суны к туману, несомненно, достигла нового пика. А я тренировался, каждый день, до изнеможения. Моя главная цель – совершенствование стихии шторма. Рантон был моим уникальным оружием, моим козырем, который я должен был отточить до абсолюта. После долгих экспериментов и медитаций мне удалось развить 2 новые техники. Рантон, грозовой вихревой барьер. Сосредоточив чакру, я научился создавать вокруг себя или на определенной области быстро вращающийся вихрь с плотной водой потрескивающей черной молнии. Этот барьер был не просто физической преградой, он отклонял большинство энергетических атак, а любого, кто пытался прорваться сквозь него, било мощными электрическими разрядами. Техника требовала большой концентрации для поддержания, но ее защитный потенциал был огромен. Я часами отрабатывал ее, доводя до автоматизма, учась мгновенно ее активировать и изменять ее размеры.